В инициативном порядке. БРСД Р14, Р14У. Успех в создании БРСД Р12 позволил коллективу ОКБ 586 выступить с новыми инициативными разработками. Первоначально усилия КБ были направлены на создание баллистической ракеты для подводных лодок Р15, представляющих собой уменьшенный вариант Р12. Работы по ней велись с августа 1955 года. Одновременно с работами по морской тематике ОКБ-586 выступили с инициативами разработки новых баллистических ракет средней и межконтинентальной дальности, будущие Р-14 и Р-16. Для ракеты средней дальности предлагалось увеличить дальность по сравнению с Р-12 вдвое, что стало бы ответом США на создание БРСД «Юпитер» 3200 км и «Тор» 2800 км. Предэскизный проект Р-14 вышел в третьем квартале 1956 года. Рассматривались два варианта – одноступенчатая и двухступенчатая системы. При этом предпочтение отдавалось одноступенчатой схеме ввиду ее большей простоты и надежности. Была определена стартовая масса ракеты в 95 тонн с достижением дальности 4500 км. Это позволило бы новые ракеты с территории Советского Союза поражать любые цели в Европе, Азии, части Северной Америки и Африки. Система управления, так же как и на Р-12, предполагалось автономное, инерционное, что в связи с возросшей дальностью требовало повышения ее точности. После выпуска предэскизного проекта работы по Р-14 были временно приостановлены, так как еще не были завершены работы над ракетой Р-12, и руководство ОКБ-586 сомневалось в своих возможностях одновременно разработать две новые ракеты. Поэтому усилия были сосредоточены на создании межконтинентальной ракеты Р-16, о которой будет рассказано далее на страницах этой книги. Немаловажным было и отрицательное отношение главного конструктора ОКБ-1, сноска 1, СП Королева, сноска 2, к созданию баллистических ракет на высококипящих компонентах. Сноска 1. Ныне ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева. Сноска 2. Королев Сергей Павлович. 30 декабря 1906 года. По-старому 12 января 1907 года. Город Житомир, Украина. По 14 января 1966 года. Москва. Советский ученый, конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР и основоположник практической космонавтики. Одна из крупнейших фигур 20 века в области космического ракетостроения и кораблестроения. В январе 1958 года экспертный совет под руководством академика М.В. Кельдыша, сноска 3, в целом одобрил эскизный проект Р-16, доложив правительству о принципиальной возможности создания МБР с заявленными характеристиками. Сноска 3. Кельдыш Мстислав Всеволодович родился 28 января, по-старому 10 февраля 1911 года, Рига, Латвия, по 24 июня 1978 год, Москва. Советский ученый в области прикладной математики и механики, крупный организатор советской науки, один из идеологов советской космической программы, претендент АН СССР с 1951 по 1975 годы. Также было принято предложение передать работы над двигателем для ракеты Р-16 в ОКБ 456. В.П. Глушко на химкинской фирме с энтузиазмом приступили к работе и продолжили созданную на базе двигателя 8D513 с одним турбонасосным агрегатом целую линейку двигателей. Для Р-16 были предложены шестикамерный 8D712 и двухкамерный 8D713, а для Р-14 четырехкамерный 8D514. Это решение ОКБ-456 по двигателям способствовало возобновлению работ по Р-14. 2 июля 1958 года вышло постановление правительства о разработке ракеты Р-14, индекс ГРАО 8К-65, по классификации МО США и НАТО СС-5 СКИН. Эскизный проект был разработан к декабрю того же года. В отличие от Р-12, диаметр корпуса, который для упрощения производства был выбран равным уже производившимся R2 и R5M, диаметр корпуса R14 был выбран равным 2,4 метра, так как на второй ступени МБР R16. Успехи в разработке ОКБ-456 двигателя позволили остановиться на одноступенчатой схеме. Фактически R14 стала максимумом того, что можно вытянуть из одноступенчатой схемы. В начале 1959 года из-за осложнившейся международной обстановки было принято решение об интенсификации работ над R14 и R16. 13 мая 1959 года вышло постановление ЦК КПСС Совета министров СССР номер 514-232-СС о сокращении сроков создания изделий Р-16, Р-14 и организации и их серийного производства, которым предусматривалась передача из ОКБ-586 всех работ по морскому комплексу Д-4 с ракетой Р-21 и СК-385 сноска 4. Сноска 4. Ныне ОАО «Государственный ракетный центр» имени академика В.П. Макеева. Для Р-14 начало летно-конструкторских испытаний было установлено на сентябрь 1960 года, а поставка первых серийных ракет в войска уже на 1961 год. К производству ракет подключились заводы номер 166 и номер 1001, сноска 5. Ныне АО «Красноярский машиностроительный завод «Красмаш», город Красноярск». Ракета Р-14 выполнена по одноступенчатой схеме с отделяющейся головной частью. Топливные баки ракеты, несущие в конструкции, применены алюминиевые панели, обработанные химфрезерованием. Надув бака окислителя осуществляется воздухом, горючего азотом. Топливные баки изолировались от остальной топливной системы прорезаемыми мембранными клапанами, что позволило довести срок хранения ракеты в заправленном состоянии до 30 суток. На ракете была установлена специальная система одновременного опорожнения топливных баков, позволившая уменьшить неиспользуемый остаток топлива. Ракета оснащалась маршевым двигателем РД-216 8D514, разработанным в ОКБ-456 и работавшим на самовоспламеняющемся высококипящих токсичных компонентах топлива, горючем НДМГ и окислителе АК-27И. Двигатель был четырехкамерным, выполненный по открытой схеме. Состоял из двухкамерных двигателей двигательных блоков РД-215, 8D-513, объединенных рамой крепления с корпусом и имеющих общую схему запуска. Каждый из двигателей РД-215 имеет собственный турбонасосный агрегат, газогенератор и систему автоматики. Запуск ЖРД был одноступенчатым, без выхода на промежуточную ступень тяги. При запуске производилось открытие пиромембранных клапанов, установленных на входы в насосы. Компоненты топлива заполняли насосы и пусковые бочки. Топливные клапаны питания газогенератора на выходе из насоса при этом остаются закрытыми. Начальная раскрутка турбонасосного агрегата производилась за счет сжигаемых в газогенераторе компонентов топлива, вытесняемых из пусковых бачков газообразным азотом. При повышении давления, создаваемого насосами, топливные клапаны открывались и происходило переключение газогенератора на питание от насосов ТНА. регулирования тяги производилось изменением расхода топлива через газогенератор по командам системы кажущейся скорости. Выключение двигателя с целью уменьшения разброса импульса последствия тяги осуществлялось в два этапа. На первом этапе прекращалась подача топлива в газогенератор. На втором этапе прекращалась подача топлива в камеры сгорания и дренаж горючего из системы охлаждения. Управление ракетой осуществлялось за счет отклонения вектора тяги с помощью графитовых газоструйных рулей. Автономно-инерциальная система управления была разработана в НИИ 885, сноска 1, под руководством Н.А. Пилюгина, сноска 2. Впервые она была размещена на гиростабилизированной платформе 8L278 с воздушным подвесом гироскопов, что значительно уменьшало индустриальные погрешности системы управления. Сноска 1. Ныне ЭФГУП – научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина. Сноска 2. Пилюгин Николай Алексеевич. 5 мая, 18 мая по-старому, 1908 года. Красное село. 2 августа 1982 год. Москва. Советский ученый и конструктор в области систем автономного управления ракетными и ракетно-космическими комплексами. Главный конструктор НИИ 885 с 1946 по 1982 годы. Комплексы командных гироскопических приборов «Корунд» для СУ-Р-14 были разработаны в НИИ 49, сноска 3. Сноска 3. Ныне ОАО «Концерн Гранит Электрон». В систему управления входил также генератор программных импульсов. Принятые меры позволяли получить предельные отклонения, равные 5000 метров. Такое же, как у Р-12, с вдвое меньшей дальностью. После отключения двигателей происходило отсоединение головной части и увод от нее ракеты с помощью трех установленных на корпусе тормозных РДТТ. Отделяемая головная часть ракеты имела коническую форму с затуплением полусферической формы, выполненным из термостойкого сублимирующего материала. На корпус головной части наносилось защитное покрытие из азбатекстолита. Основные ТТХ БРСД Р-14 Р-14У. Длина от 24,3 до 24,4 метров. Диаметр 2,8 метра. Стартовая масса от 86,3 тонн до 87 тонн. Забрасываемый вес 1,5 тонны, в скобках 1546 килограмм. Максимальная дальность 4500 километров, в скобках 5500 километров. Точность КВО 0,5 километра. Тип головной части термоядерная. Мощность заряда 2,3 мегатонн. Летно-конструкторские испытания начались 6 июня 1960 года на полигоне Капустин-Яр. По результатам первого пуска была выявлена ненормальная работа системы перелива окислителя. Во время второго запуска 25 июня того же года из-за разрушения отсеченного пироклапана в конце активного участка произошло нештатное выключение двигателя. Первые пуски выявили конструктивные недостаток, вызвавший явление кавитации, что приводило к разрушению ракет. Все недостатки достаточно быстро устранились, и по результатам 22 пусков, завершившихся 15 февраля 1961 года, Госкомиссия подписала отчет о прохождении испытаний с рекомендацией о подстановке ракеты на вооружение. Ракета Р-14 была принята на вооружение постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 24 апреля 1961 года. Еще до принятия на вооружение началась постановка ракеты Р-14 на боевое дежурство. 1 января 1962 года в городе Глухов, Сумская область, Украина, заступил на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный ракетным комплексом с БРСД Р-14. В тот же день к дежурству приступил первый дивизион ракетного полка, дислоцированного в городе Приекуле, Латвия. БРСД Р-14 находилась на вооружении ракетных подразделений, дислоцированных в европейской части СССР, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Как и Р-12, БРСД Р-14 многократно использовалась при проведении различного рода испытаний образцов военной техники. Так, 5 и 8 сентября 1962 года с Агинского полигона Забайкальского военного округа и Читинской области в рамках операции «Тюльпан» боевыми расчетами 344-го ракетного полка 29-й ракетной дивизии были выполнены пуски ракет с реальными термоядерными зарядами по боевым полям ядерного полигона на Новой Земле. 15 ноября 1962 года, 18 января и 1 февраля 1963 с Агинского полигона были выполнены пуски БРСД Р-14 в рамках климатических испытаний. В 1960 году была начата разработка унифицированного варианта ракеты для наземных и шахтных пусковых установок, получившая обозначение Р-13У. Индекс ГРАО 8К65У. Ее летные испытания были начаты 12 января 1962 года пуском с наземного стартового комплекса на полигоне Капустин-Яр. 11 февраля того же года был осуществлен пуск из ШПУ, построенной на том же полигоне. БРСД была принята на вооружение 15 июля 1963 года. Для шахтного базирования использовалась ШПУ группового старта «Чусовая» 8П-765 разработки ГСКБ «Спецмаш» сноска 1. Сноска 1. Ныне ФГУП – конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина. Способ старта из шахты – свободный газодинамический из пускового стакана на собственных двигателях. В состав комплекса входили три ШПУ, расположенных на расстоянии 70 и 80 метров друг от друга. Командный пункт хранилища топлива и сжатого газа, блок электроснабжения размещались в одном сооружении – технологическом блоке. После загрузки и подстыковывали заправочную магистраль и силовых кабелей ракеты. Могли находиться в таком положении несколько лет. В заправленном состоянии, в пустой боевой готовности, комплекс мог находиться 30 суток. Естественно, что по сравнению с Р-12, их боеготовность несколько возросла. Однако, изжить все недостатки, присущие БРК с Р-12, не удалось. ШПУ обеспечивали сохранность ракет при взрыве мегатонного заряда на дальности не менее 2 км, что уже считалось недостаточным. К тому же использование групповых стартов увеличивало уязвимость. Тем не менее, боевые позиции самих ракет были развернуты по всей территории СССР, в том числе несколько районов поселка Анадырь на Чукотке. Развитие группировки ракет Р-14 и Р-14У, количество ПУ на боевом дежурстве, отражено в таблице 18. В структуре РВСН количество ракет Р-14 и Р-14У не превышало 11% от общего числа БРСД. Максимальное их количество было в 1965 году – 101 штука, 10,89% от общего числа БРСД. За эти годы эксплуатации были проведены пуски 182 ракет Р-14 и Р-14У. Около 7% пусков были неудачными. В 1978 году начата замена ракет Р-14 и Р-14У комплексами «Пионер». С боевого дежурства ракеты были сняты в 1981 году Р-14 и в 1987 году Р-14У. В соответствии с положениями Советско-американского договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Последние 6 ракет были уничтожены 21 мая 1990 года.